Отражая удары, Меф пробился к Арею. Теперь они сражались спина к спине. «Как успехи?» — поинтересовался барон Мрака. Голос его звучал, как всегда, спокойно. Разве что он чуть чаще делал паузы, чтобы нанести или принять очередной удар. «Никак. Меч Древнира их не берет!» — крикнул Меф. Он был озадачен. До сих пор он жил с уверенностью, что если потребуется, его оружие с легкостью пустит в колбасную нарезку даже танковую пушку. «Не берет? Кто бы мог подумать? А ты накатай жалобу в общество производителей магического оружия!» С насмешкой откликнулся Арий. Удачным ударом он выбил у одного из отморозков из Нижнего Тартара саблю, однако та, едва долетев до земли, вновь вернулась к тартарианцу в руку. К тому времени спешился уже и третий страж. Теперь трое бились против двоих. Меф торопливо пролистывал в памяти основные варианты магических атак. А если целить им в глаза? Или попытаться нанести им раны их собственным оружием? Или... «Экспериментируй! Только не отходи от меня далеко, чтобы мне не пришлось собирать тебя по всему лесу!» Великодушно разрешил Арей и тотчас, действуя по словам Мефа, загнал клинок одному из нападавших в глазницу. Глазница потухла, но спустя секунду зажглась вновь. «Но как же? Там же мозг!» — воскликнул Меф. «Какой еще мозг? Ты, сдается мне, ничего и не понял!» — процедил Арей. Их теснили. Атаки тартарианцев становились яростнее. Сталь грызлась со сталью. Плясали клинки. Меф ощутил, что не выдерживает такого темпа. Еще минута, максимум две, и он начнет задыхаться. Да, он неплохой боец, но силы и выносливости ему пока не достает. Неожиданно что-то мелькнуло у них над головой, заслонив солнце. Белые крылья. Дафна! Рядом, продолжая напоминать запущенную из катапульты моську, идеалистично парил депресняк. Пользуясь тем, что внимание Мефа отвлечено, один из тартарианцев атаковал, пытаясь достать Буслаева ударом снизу. Едва успев, Мефодий отбил удар, и тотчас две маглодии, штопорная и вихревая, ударили противника Мефа в грудь. Штопорная отбросила его метра на два. Вихревая сорвала с него серый плащ с капюшоном и маску. Под плащом Меф увидел желтоватую высохшую мумию с отслоившейся кожей, отгнившими губами. В пустых глазницах пылал огонь Тартра. Мумия была в изрубленном нагруднике римского образца. Число пробоин в нагруднике значительно превышало количество ран, которые могли нанести Арей и Мефодий. Меф вспомнил иронию, которая прозвучала в голосе Арея, когда он упомянул о мозге. Действительно, какой мозг уцелеет в пламени и холоде Тартра? Мумия вернулась и продолжала атаковать Мефа. Тот вынужден был признать, что пока она была в плаще, сражаться с ней было проще. Во всяком случае, его собственные выпады не казались тогда настолько бессмысленными. Кто-то из тартарианцев сделал быстрое движение кистью и бросил в Дафну метательный нож. Попасть с такого расстояния было сложно. Нож безобидно скользнул по маховым перьям. Заметив, что Даф расслабилась и больше не отслеживает его полет, нож коварно изменил направление и стал возвращаться к Даф по дуге. «Даф, берегись!» — завопил Меф. Догадавшись, что тартарианец управляет полетом ножа, неотрывно сопровождая его взглядом, Буслаев рубанул его по капюшону, и клинок вновь прошел насквозь, опалив кисть Мефа жаром и обдав его холодом. Однако главное было все же достигнуто. Взгляд на мгновение погас, и нож бессильно упал, так и не вонзившись в Дафну. Собравшись, Дафна наконец вспомнила сложную маглодию, которую шмыгалка заставляла их отрабатывать то ли в 71-й, то ли в 171-й год обучения. Маглодия была редкая и в обычном бою малоиспользуемая. Дафне казалось, что она ее забыла, но пальцы помнили. множество неуловимых звуков слились в один и, оторвавшись от флейты, произвели нечто похожее на отдаленный одинокий удар колокола, что прокатился по ровной водной глади. Казалось, звук сейчас растает, но он не растаял, а, набрав силу, обрушился на стражей из Нижнего Тартра. Он сорвал с них уцелевшие тряпки плащей и окутал их разваливающиеся тела вязким белым огнем. Мумии поспешно отступали, спотыкаясь и падая. Их движения были хаотичными, как у пьяных или ослепленных людей. Потрескивающий белый огонь окружал тела плотными коконами, повторяющими очертания фигур. Когда магия начинала ослабевать, Дав снижалась и повторяла Маглодию. Когда ей казалось, что еще немного, и она уже не сможет в десятый раз повторить одно и то же, тартарианцы уступили светлой силе. Держа клинки наготове, они скрылись в лесу. Меф оценил, что ни один из них не бросил оружие. Несмотря на страшную боль, это больше походило на организованное отступление, чем на бегство. Преследовать стражей из Нижнего Тартра, к удивлению Мефа, Арея не пытался. Зато им вслед прокатился шар со взбешенной улитой. «Не дали сразиться, так хоть задавлю кого-нибудь», — прокомментировал Арей. Он усмехнулся и ударил по шару мечом, выпуская ведьму. Улита вскочила. За те 10 минут, что она провела в заточении, в ней накопилось столько гнева, что она могла бы вскипятить мировой океан. Вопя, ведьма ринулась на Мефа, но Арей поймал ее за плечо. «Спокойнее, Улита. Это был мой приказ. Поэтому прежде чем наброситься на Мефа и Светлую, разберись со мной», — сказал он. Разбираться с Ареем Улита, разумеется, не стала. Вместо этого она издала жуткий боевой клич и, бросившись к Иве, стала колотить ее кулаками. Замещающая ярость. Всегда так. Чем меньше ты виноват, тем реальнее, что на тебе сорвут зло, — подумал Меф, жалея дерево. Финал, разумеется, был предсказуем. Ива выстояла, а Улита стала зализывать костяшки кулаков, отбитые уже после третьего удара. Дав снизилась и встала между Мефом и Ареем. Ее белые крылья дематериализовались с негромким хлопком. Арей посмотрел на Дав и похлопал ее по плечу. Силу он не соразмерял. Дав едва устояла на ногах, но все равно обрадовалась. Она знала, как скуп обычно был Арей на ласку, а тут, как ни крути, все-таки какое-то движение души. «Хороши мы с тобой, сеньор Помидор. Если бы не Светлая, нас бы прикончили», — сказал Арей Мефу, и, придирчиво оглядев лезвие, на котором появилось несколько новых зазубрин, с досадой зацокал языком. «Я же их не убила, нет?» — растерянно спросила Дав, ощущая себя новым Мошкиным. Арей ухмыльнулся. Ответ и так был очевиден. «Но почему мы не смогли их убить?» — спросил Меф. Он впервые сталкивался с тем, что от его меча-артефакта не было никакой пользы. «Чтобы уничтожить стража, надо разбить его дарх». «Это и мне известно, но у них не было никаких дархов!» — крикнул Меф. «Спокойнее, друг мой. Бесплатное кипение экономит электричество, но растрачивает нервы. Еще минута, и тебе придется записаться в очередь к Иве», — сказал Арей, насмешливо взглянув на Улиту. «Не было у них дархов, не было». «Никто и не спорит. У них не было цепей и не было дархов. Ситуация тупиковая. Вот мы и не смогли ничего сделать», — резонно заметил Арей. «Но если дархов не было, то откуда у них сила?» «От верблюда. А откуда старичок-бессмертник Кощеев берет силы, чтобы отлавливать нимфеток? Каждый дурак знает, что жизнь у него в яйце. Яйцо в утке, а утка в духовке», — встряла Улита. Ты хочешь сказать, что... Кто хочет сказать? Я? Я хочу помолчать, заявила ведьма и демонстративно отвернулась, показывая, что все еще дуется на Мефа. Дархи у стражей из Нижнего Тартра есть, как и у остальных стражей. Они спрятаны где-то не очень далеко и дают им силы дистанционно. Именно это и имела в виду Улита. А теперь поспешим. Здесь оставаться нельзя, — пояснил Арей. Дав знак следовать за ним, он быстро пошел по тропе, изредка переходя на легкий бег. Примерно через четверть часа они добрались до мерцающей завесы, сразу за которой, как в тумане, продолжался такой же лес, как и тот, в котором они сейчас находились, с одной только оговоркой. Тот мир, за завесой, был уже человеческим. Не останавливаясь, Арей тяжело прыгнул сквозь завесу, по которой пробежали грязно-желтые волны. За бароном мрака завесу миновали Меф, Улита, Дафна и, наконец, Депресняк. Перед этим кот долго и подозрительно трогал ее лапой, брезгливо отдергивая морду. «Ну вот и все. Граница позади. Отсюда можно телепортировать. Скрываться дольше смысла нет», — сказал Арей. Голос его звучал мрачно. Меф понял причину. Можно было поставить меч Древнира против пластмассового ятагана из магазина игрушек, что в Тартаре их визит на Лысую гору не прошел незамеченным.